Глава 15. Снять дом в удаленке оказалось несложно. Пускай цену заломили немалую, но Хельсин на оперативных расходах не экономил. Мог себе позволить. Объявления о сдаче находились в свободном доступе. Все-таки локация для отдыха прекрасная. Ехать из Москвы недолго, все блага цивилизации под рукой, воздух свеж, природа роскошна. Так еще и заняться есть чем. В качестве досуга гостям удаленки всегда была доступна экскурсия на ранчо карликовых коз. Потискать чудных маленьких зверушек и поумиляться тому, как потешно они пытаются на тебя напасть, это ли не есть терапия от городского стресса. Правда, в объявлении настоятельно рекомендовалось не уходить далеко в лес и сильно не шуметь. Причины оставались за скобками, но если коротко, то в лес не стоило соваться из-за живущего в лесу, склонного к экспериментам друида, а шуметь из-за Василия Ивановича Скуфидонского. Отставной вояка на дух не переносил компании пьяных малолеток, а золотую молодежь так ту в особенности. И если вдруг его безмятежному вечеру мешали новомодные ритмы вкупе с криками пубертатных самцов человека, то самое малое, что он мог сделать, испортить аудиотехнику и одарить негодяев взглядом. Да-да, именно так, с большой буквы. Магии в этом взгляде не было ни капли, однако эффект он все равно производил внушительный. Так вот, снять дом, будучи одиноким мужиком, около 30, было несложно. Короткий созвон, перевод денег, и будьте любезны, можете въезжать. Гораздо сложнее было придать этому самому дому обжитой вид. Так что часть дня Хельсин убил на походы по магазинам. Нужно было хоть как-то затарить холодильник, закупить простейшие мыльно-рыльные принадлежности и сменную одежду. Путешествовал он налегке, и все его имущество на новом месте было, скажем так, одноразовым, чтобы никаким образом не привести к владельцу. Благо, времени хватало с головой, и к моменту прихода альтушек все было готово. Сперва Хельсину прилетело сообщение с номера Чертановой. Девушка просила скинуть точный адрес, и вовсю распылялась в смайликах. А уже через 5 минут... «Ваня!» — раздался крик из-за забора, и за ним хихиканье. «Ваня, мы пришли!» «Всем привет!» Весь из себя гостеприимства Хельсин пустил девушек на участок. «Надеюсь, вы проголодались?» «Ой, не!» — при мысли о еде Дольче аж замутила. «Спасибо, конечно, но мы воздержимся». «Сладкого? У меня торт есть?» «Не-не-не-не-не-не!» «Выпить?» «Тоже не стоит. Чай!» «Чай!» — кивнули альтушки. С шутками и прибаутками Ваня разместил девушек вокруг стилизованной костровой чаши, развел огонь и заварил что-то черное и крупнолистовое, оставшееся то ли от хозяйки, то ли от прошлых постояльцев. Тут Хельсин тайком поругал себя за то, что не додумался взять с собой хотя бы минимальный набор снадобий. Будь у него подходящая трава, можно было бы просто вырубить девок методом перебора, вычислить оборотня, сделать дело и тихонько исчезнуть. Однако, увы. Константин Оскарович очень редко ругал своего самого результативного охотника на монстров, но если и ругал, так как раз за страсть решать все силовыми методами. «В то время как в монстрах подлости сколько хочешь, — говорил Константин Оскарович, — в тебе ее не на грош». «Вань!» Забравшись с ногами на висячее кресло, протянула Чертанова. «А когда ты нам сыграешь?» «Сыграю?» «На гитаре», — объяснила Дольче. «Мы же пришли послушать, как ты поешь». И снова промашка. Вместо музыкальной школы маленький Ваня Хельсин посещал другое учебное заведение, и никаких творческих дисциплин там отродясь не было. Ну, если только не расценивать фехтование как искусство. Так что ни гитары, ни вокальных данных у Ивана Хельсина отродясь не было. Технически он мог бы попытаться, но результат был непредсказуем. В лучшем случае Хельсин просто позорился бы. В худшем, ручная сипуха Лехи Чего вполне могла бы отреагировать на его песнопение, как на брачный зов самца прилететь, расстроиться и с досады начать клеваться. И кому оно надо? Правильно. Никому. Так что... «Тут такое дело», — сказал Хельсин. «Я так хотел произвести на вас впечатление, что упражнялся несколько часов кряду и порвал струны. Запасных, к сожалению, нет. Приедут только послезавтра». «Ну вот», — надула губки Дольче. «И как же ты будешь нас развлекать?» «Развлекать? Хельсин чуть призадумался. «Есть одна идея». «Назад наоборот. Вперед!» — ответила Ромашка. «Правильно!» — рявкнула Стеклова и откинула карточку в сторону. «В ухе блестит золотая такая. Сережка!» В арендованном доме нашлась довольно большая коллекция настольных игр. Как откровенно задротских, с фигурками, картами, кучей разномастных дайсов и увесистым томиком правил, так и вот таких, легоньких и на большую компанию. На улице как раз стоял большой стол, а уличный прожектор освещал весь участок как днем. Освещал, а заодно оттягивал от девушек внимание ночных насекомых. Самба белого мотылька танцуется соло, ну а то, что сейчас происходило возле прожектора, больше напоминало слэм. «Розовое животное!» — крикнула Стеклова. «Фламинго! Нет, слон! Ты гонишь, что ли?» «Актиния?» «Какая еще актиния? Что такое актиния? Это такой коралловый полип розового цвета». «Розовое животное, Юля! Животное!» Юля задумалась. «Это шама?» Шестакова чуть чаем не поперхнулась. «Ромашка, ты совсем охренела, что ли? Ну, у тебя же волосы розовые, и чисто технически человек тоже животное, вот я и подумала, что...» «Время!» — крикнула Фанвизина. «Это свинья!» — вздохнула Стеклова и бросила карты на стол. «Розовое животное — это свинья!» «Танечка, не хочу показаться занудой!» — тут же оправдалась Ромашка. «Но свиньи бывают розовыми только в мультиках». «А в жизни?» «А в жизни они либо серые, либо ближе к оттенку жемчужного румянца». «Ну охренеть теперь!» «Наша очередь!» Шама перевернула маленькие песочные часики, схватила со стола стопку карт, внимательно вчиталась в первую и почти тут же ее отбросила, а затем отбросила вторую и третью и четвертую. «Ну какого хера, а?» — крикнула она. «Какого хера у них сережка назад и свинья, а у нас эмульсия, цепная реакция и контурные карты?» «Шестакова, соберись!» — в паре с шаманкой оказалась Фанвизина, и княгиня явно, что не собиралась проигрывать. «Ты сможешь! Давай же, время идет!» «Ну ладно!» — Шама вчиталась в очередную карточку. «Бабка упала с лестницы и сломала себе тазобедренный сустав!» «Хорош!» — скинув брови, протянула Шестакова и взялась за следующую. «Вшивая ярмарка! Блошиный рынок! Да!» От азарта шаманка аж с места вскочила и затянула. «А потом... Гласный звук! Умница!» В какой-то момент, в какой именно Хельсин и сам не понял, веселье захлестнуло его с головой. Сложилось такое чувство, что он знал девушек всю жизнь. И да, мысли о работе и монстрах отошли куда-то на второй план. Плюс ко всему, а вот этого он точно от себя не ожидал, у вечного одиночки Ивана Хельсина вдруг зародилась симпатия. Причем не к секс-бомбе Дольче, которая буквально... заставила его быть с собой в паре во время игры в угадайку и оказывала недвусмысленные знаки внимания, а к другой девушке. К чудной, странной, немножечко несуразной, но оттого еще более милой Юле Ромашкиной. Внешне она понравилась ему сразу. Высокая, стройная и натуральная. Ни грамма косметики на лице, ни тона в сторону от натурального цвета волос, ни татуировок, ни пирсинга. Ни хоть каких-либо следов истязательства над собственным телом. Простая, романтичная, так еще и вечной гармонии с самой собой, из которой ее просто невозможно было вывести. Возможно, сыграло роль то, что Ваня провел всю свою юность в изоляции от сверстниц, тренируя тело и постигая тонкости охоты на монстров, и до сих пор у него в жизни не было эдакой подростковой влюбленности. Но факт есть факт. Хельсин заинтересовался Ромашкиной чуть больше, чем следовало бы. И потому в тот момент, когда в игре был объявлен перерыв, а Юля углядела телескоп, выглядывающий в окно со второго этажа, он просто не смог устоять соблазну хоть ненадолго остаться с ней наедине. «Пойдем, я покажу», — поманил он ее за собой в дом. «Правда?» — обрадовалась девушка. «Можно?» «Ну, конечно, можно». «Но почему?» Протянула им вслед Чертанова. «Почему она, а не я? Он ведь, блин, и на гитаре играет, и на звезды любуется, и зарабатывает вроде неплохо. А видели, какой зад? Видели? Я бы на таком заде, как на подушке спала». «Катя, зависть — плохое чувство». «Ну почему?» Продолжила ныть Дольче. «Почему?» Признаться, Хельсин не умел пользоваться телескопом. То, что он наверняка знал о его работе, так это то, что с линзы стоит снять заглушку. На этом все. Тут его познания заканчивались, но, к счастью, Ромашке посторонняя помощь не требовалась. Девушка сама знала, что и как делается. Не прошло и минуты, как она настроила эту непонятную штуковину, нашарила на ночном небе интересующее созвездие и теперь акустически обозначала свое восхищение космосом. И тут... Тут бы Ване продолжать умиляться, восхищаться и потихонечку влюбляться, но вот ведь какая незадача. В этой самой комнате на втором этаже, подальше от посторонних взглядов, хранился чехол от гитары. И даже не притрагиваясь к нему, было понятно, что меч в нем сейчас буквально бьется в припадке. Серебряный, обоюдоострый друг никогда не ошибался. Это значит, что охота Хельсина подошла к последней финальной стадии. Он вычислил оборотня, и оборотнем была Юля Ромашкина. «Хочешь посмотреть?» — спросила девушка, не отлипая от микроскопа. Никогда еще добыча Хельсина так удобно не подставляла шею под удар. «Вы че? От внешнего вида девок я вознегодовал. Совсем, что ли?» Взлохмаченные, сонные, одетые в пижамы и кое-как, а некоторые до сих пор с зубной щеткой во рту, и все это при том, что время уже 8, этак они мне режим собьют ко всем херам. «А где Ромашкина?» «Доброе утро, Василий Иванович», — отозвался бесформенный комок из-под пледа. «Я тут». «Ромашкина, подъем!» «Да, Василий Иванович». Оборотнесса вылезла из гнезда и босыми пятками потопала к раковине умываться. «Еще раз не будете готовы ко времени, я вам на плазме родительский контроль подключу. И плевать мне, что она трофейная». «Простите, Василий Иванович», — ответил мне хор унылых голосов. «У-у-у-у-у-у», погрозил им кулаком и вышел на улицу. Честно говоря, у меня в тот момент промелькнула мысль о том, что закрытие трещины стоит перенести на день, а то и на два. Может ведь статься так, что девки после двух битв подряд вымотались в чепуху и теперь действительно нуждаются в восстановлении. Однако, спустя 15 минут группа «Альта» высыпала во двор полным составом, девки были бодры, веселы и полны сил для новых свершений. Даже перешучивались о чем-то своем. «В машину!» — гаркнул я, чтобы чуть угомонить веселье, ибо нехрен. «Поехали!» Ну, мы и поехали. Предварительно я закинул в барбухайку блокатор, так до сих пор непрочитанные дела девок и похоронные принадлежности. Раскладной стул с подстаканником, раскладной стол, сборный мангал, трехлитровую пачку угля и удочку. Есть у меня пара блесен на щуку, которые все никак не доводилось попробовать. Ну вот и попробую заодно. Трещина-то новичковая, так что должно обойтись без моего участия. Главное, чтобы инженеры-валигуры не напортачили, и волна монстров вдруг не повернула на меня. Спугнут рыбу хреном, а не благодарность сверху. Итак, само Рабиновское озеро оказалось приятным местом. Хотя любое место, до которого не добирается толпа отдыхающих, уже априори приятно. А тут, получается, два в одном. Удаленность от трассы — это раз. Забор с колючей проволокой — и предупреждающие об аномальной трещине знаки — это два. Вполне себе живописное озеро посередине живописного леса. Берег заросший, но не настолько, чтобы нельзя было удобно подступиться. Короче говоря, красота. А еще я тут же заприметил помост. Старый ветхий, он был сверстан из говна и паутинки, так что аж смотреть страшно. Однако же он протягивался над поверхностью озера метров плюс-минус на 10. И это всяко лучше, чем путать снасть в траве. Тут-то я, значит, спиннинг и покидаю. Как и ожидалось, к месту уже была проложена проселочная дорога, ну а грузовики-валигуры за ночь раскатали ее так, что мне на мотоцикле даже скорость особо сбрасывать не пришлось. И да, инженеры уже закончили свою работу. «Василий Иванович, здравствуйте!» Навстречу мне вышел крепкий мужик в клетчатой рубашке и с пудовыми кулачищами. Но прям молодая копия моего первого наставника, вот только с забитыми руками и шеей. Примерно так я себе Ярослава и представлял. «Добрый!» — я пожал главному инженеру руку. «Ну давай, показывай, что вы тут напридумывали. Пойдемте». Глаза у Ярослава аж блестели, и впрямь фанат своего дела. Итак, сама трещина располагалась на берегу, так что инженеры не приминули этим воспользоваться. «Вот о чем я говорил вчера», — крикнул он. «Гляньте-ка на эту прелесть! Чуть экскаватор не утопили, но оно того стоило. И впрямь. Ребята валигуры раскопали берег так, что выбегающие монстры первым делом будут наворачиваться в воду, а потом еще и вязнуть в грязи. А в идеале вылетать друг другу на голову и ломаться прямо с порога. «Это хорошо», — покивал я сознанием дела. «Это правильно». Сама трещина выглядела вполне себе обычно. Полупрозрачная хренатовина с рваным контуром, 10 метров в длину и порядка 3 в высоту. Яркость чуть ли не на нуле и впрямь новичковая. Те, что я закрывал на пике карьеры, аж светились переливами. А тут насыщенность такая, как будто в лужу пару капель бензина пролили. Или мыльный шар надули, во. Так даже ближе к действительности. «Очень-очень хорошо», — повторил я еще раз. «Показывайте дальше». А дальше начинался коридор. По сути, самое главное сооружение, применяемое при закрытии трещин. Армированные бетонные блоки высотой в 2,5 метра и на еще 1 метр вкопанные в землю, усиленные при помощи магии и при помощи нее же облегченные. От трещины до самого блокатора эти блоки образовывали 2 стены протяженностью 500 метров. И если все сделано правильно, то как раз между 2 этими стенами и бежала волна монстров. Короче, если тебе удалось каким-то чудом наскрести на это чудо артефакторной мысли, ну или взять на нее кредит, то половина дела уже сделана. Можешь смело открывать свою контору и браться за заказы от егерей. Корона на таких вещах не экономила никогда и выплачивала инженерам свою часть гонорара чуть ли не день в день. Сметы проверялись задним числом, но стоимость возведения конструкции уже была плюс-минус известна, и незначительные колебания в сторону от рыночной стоимости прощались. Потому что трещины, потому что монстры, потому что если подпустить к этому делу душных чинуш, казнокрадов, папкиных сыночков и прочих долбодятлов, то очень скоро по центру Москвы будет разгуливать всякая хтонь, и тут уже не егерями, тут уже всем миром справляться надо будет. «В первой секции рвы и колья», — увлеченно рассказывал Валигура, увлекая меня за собой вдоль наружной стены. «А вот тут первый опорник. Жалко, что пришлось малинник вырубить, но место максимально удобное». Спустя каждые 40 метров в стене коридора была расположена бронированная дверь. По задумке группа егерей, в нашем случае альтушки, заходили через эту дверь на специально оборудованную площадку и поливали огнем бегущих на них монстров. Затем, когда волна докатывалась до опорника, они либо держались сколько могли, если магическая классификация позволяла вести ближний бой, либо же через дверь выходили из коридора, и пока монстры карабкались через очередную полосу препятствий, отходили к следующему опорнику. Собственно говоря, вот и вся стратегия. Ну а дальше зависит лишь от сложности трещины, выдумки инженеров и бюджета. Ядовитые шипы, рвы, турели, огнеметы, натянутые струны с алмазным напылением и частокол из бензопил. Короче говоря, все что угодно, лишь бы это что-то усложняло монстрам жизнь. Потому как если волна докатится до блокатора, то все, можно начинать по новой. Но артефакторика не стоит на месте. Если во времена моей беззаботной молодости у нас были блокаторы с полукилометровым радиусом действия, собственно говоря, такой мне и выдал Валигура-старший, то теперь, как говорят, изобрели даже километровые. Стоят они хрен знает сколько, да и вообще наперечет. Вроде как их использование нужно согласовывать чуть ли не за полгода. Не знаю. Потом разберусь, если потребуется. За следующие 15 минут Ярослав провел меня вдоль всего маршрута. Сказать, что я остался доволен, ничего не сказать. Образцовый коридор для гона слабеньких монстров. Лучшего и не придумаешь. «Слушай, Ярик». «Да, Василий Иванович». «Как по-твоему, что такое трещина?» «А хрен его знает, Василий Иванович». Я одобрительно кивнул. Ответ правильный. Ведь по-настоящему хороший инженер должен в первую очередь думать о своем деле, а не о мироустройстве и всяких высоких материях. К тому же, современная наука придерживается точно такого же мнения, как и Валигура. Хрен его знает. Если законспектировать все труды на эту тему, а потом еще и этот конспект законспектировать, то примерно так оно и получится. Ну а если спросить меня, то мне думается, что трещина — это порталы в другие миры. А вот эта разноцветная пленка работает как предохранитель, чтобы одни разумные не шастали к другим разумным и не вытворяли там всякое неразумное. Почему я так думаю? Ну, потому что я довольно часто бухаю с Державиным и в курсе засекреченных экспериментов. А именно, я в курсе того, что если человека запихнуть в трещину, а потом вытянуть обратно веревкой, то мы получим обезображенное и озлобленное чучело, которое будет кидаться на всех подряд без разбора. Так что да, наверное, все так. Трещина с нашей стороны, трещина с их стороны. Бежало что-то очень доброе и пушистое мимо, сунулось в эту херню и на выходе, а звездоумило и шипами обросло. Ну вот тебе и монстр получился. Что ж до вопроса о том, почему монстры так сильно агрятся на блокатор, то тут мои полномочия все. Не знаю. Ни я, ни Державин, ни наука. «А что такое трещина?» — вслух пропел я. «Большой-большой секрет. Так, ладно. Группа Альта!» Девки уже давно вылезли из барбухайки и следовали за нами с Яриком по пятам. При этом перешептывались, как это у них заведено, и хихикали. Хотели мне инженера смутить, по всей видимости. Да вот только ни хрена у них не вышло. Валигура женат на работе, такого не смутишь. Матерый. «Группа Альта!» Я дождался, когда девки построятся. «Итак, заранее поздравлять с закрытием первой трещины не буду, потому как примет хреновая. Но все равно очень рад, что все мы здесь сегодня собрались». С тем я заложил руки за спину и двинулся вдоль ряда. «Кадета Стекловато назначаю командиром сегодняшней операции. Маршрут продвижения монстров вы уже видели. Что как работает, понимаете, чай не маленькие. Стратегию составите сами. Ну и с монстрами справитесь, в общем-то, говоря, сами. Если вдруг что, то со мной связь по рации. Но...» Я назидательно поднял палец вверх. «Если при закрытии трещины вы умудритесь справиться без моей помощи, вашему отряду будет начислено 10 бонусных баллов». «Василий Иванович», — обратилась кадет Шама, — «слушаю». «У нас ведь уже есть 10 баллов, верно?» «Верно». «А что мы можем себе на них позволить?» — спросила Шестакова. «Да», — ответил я и до кучи утвердительно кивнул. «Ну а теперь по местам!» Послышались какие-то неуставные вздохи, и альтушки двинулись по направлению к двери в первый опорник. Ну а я вернулся к барбухайке, достал из багажника блокатор и пошел устанавливать его на место в самый конец коридора. Выглядел артефакт, мягко говоря, неказисто. Так сразу и не скажешь, что волшебный. Обычный себе черный чемоданчик с выпуклой красной кнопкой и ручкой для переноски. Что там за начинка, не знаю. Как-то вот не доводилось разбирать. Но Иринка рассказывала, что там вроде ничего особенного внутри нет. И, кстати, надо бы ее при случае запрячь, сделать мне мой собственный. Сеструха у меня головастая, так что наверняка придумает, как эту хреновину модернизировать. Итак, блокатор был установлен на место. Не мудрствуя лукаво, Валигура приспособил под это дело обычный пенек. Я тыкнул на кнопку и отправился обратно. За те 15 минут, пока артефакт будет накапливать необходимую для начала работы энергию, я уже доберусь до помоста, разложу снасти и приступлю к ловле. Так что день обещает быть приятным. Или же... Нет. Нет-нет-нет, сперва личные дела, иначе я тогда них никогда не доберусь. Посмотрим, что у вас тут. Сказал я вслух и рухнул в походное кресло. Под правую руку загодя поставил термос с чаем и принялся перебирать дела. Ромашка. Интересно. Ее дело после недавних событий уже впору переписывать. Надо бы потом звякнуть Державину и рассказать про ее прогресс. Ну да ладно, едем дальше. Фанвизина, Шестакова, Смертина. С этими тоже все понятно. Дистанционное лечение, мультиклассы, допросы мертвых, соответственно. Подробности наверняка найдутся, но к ним я могу обратиться и позже. На минуточку я задержался на деле Стекловой. Полистал и пробежался по диагонали, но ничего интересного в плане магических способностей не нашел. Просто друид, просто хороший, просто самый молодой из тех, кто добрался до бронзового уровня. Короче говоря, Стеклова место в группе Альта выбила благодаря исправной службе, дисциплине и боевому характеру. И остается у меня, получается, Чертанова, она же кадет Дольче. Так-так-так, заинтересовался я. Затем открыл дело огневички, начал читать и... Признаться, от первых же строк мои брови отлетели куда-то в небеса. Охренеть! По слогам выругался я и положил дело на колени. «Ну, Державин! Ну, сука!» От избытка чувств я аж погрозил кулаком в неизвестном направлении. «Ну, погоди!»